Бай-бай, мой малыш, мой веселый звонкий чиж, звонкий чиж. Спит на ветке птица, спит в лесу лисица, где-то под полом дремлет мышь. Засыпай и ты, малыш. Бай-бай, баю-бай, поскорее засыпай.